Глава 11. «У нас гости», — не давая мне опомниться сходу, сообщает Дрой. Мой друг здорово взволнован, но старается это не показывать. Рядом стоят Орман и Крим, как и командир, оба на взводе. Интересно, что за гости такие? Я вернулся как раз перед закатом, немного задержался, решил полетать в близлежащих локах. То, что там увидел, мне совсем не понравилось. Настроение и так ни к черту. А тут еще и какие-то таинственные гости, заставившие понервничать даже такого непробиваемого, как Дрой Клык. «Что за гости?» – спрыгивая со спины Хагера, спрашиваю я. «Волки!» – почти хором ответили мужики. «Не понял», – хмурюсь я. «Волки? В смысле, звери?» «Да, в какой-то степени да», – угрюмо ответил Орман. Кальты поддержали товарища хмурыми кивками. Час от часу не легче. Что еще за напасть? «Северные волки – один из кальтских кланов», – сказал Дрой. «Да какие они волки?» – возмущенно рыкнул Крим. «Шакалы они!» «Верно! Верно! Предатели!» Кальты снова дружно закивали. «Это они в тот день сообщили об Орде Ноктов», – начал объяснять Дрой. «Но когда твари атаковали нашу долину, волки ушли в Рийскую степь. Не захотели сражаться». «Бежали, поджав хвост», — снова вставил свои 5 копеек Орман. «Лошадники, они и есть лошадники, еще и трусливые в придачу». «Кочевники», — поддержал его Крим. «Переезжают с места на место, нет постоянного дома. Таким веры нет». «Друзья или враги?» — спросил я. «Не то и не другое», – ответил Дрой, почесывая бороду. «Мы не считаем их полностью своими. Да, они кальты, но они другие. Вражды у нас с ними тоже нет, как и особой приязни». «Хорошо», – кивнул я. «С этим разобрались. Теперь такой вопрос. Как они нас нашли?» «Мы им сообщили о нашем местоположении», – спокойно ответил Клык. «Сказать, что я был удивлен, значит ничего не сказать. Когда разведчики соседнего клана забредают далеко на север и случайно находят нас в запретном городе, это одно дело. Но совершенно другое, когда они появляются здесь практически по приглашению, посланным вдобавок совершенно немыслимым мне способом. Не помню, чтобы мои кальты проявляли интерес к почтовым технологиям». «Это каким же образом?» – задал я абсолютно закономерный вопрос. «Они пришли по моим магическим меткам», — услышал я голос Лаоша за спиной. Я обернулся. «Вижу беспокойство в твоих глазах», — сказал старик, остановившись возле нас. «Тебе не стоит волноваться. Умение чтения тайных символов доступно только шаманам кальтов. С отрядом разведчиков-степняков прибыл Амай, молодой шаман северных волков. Сейчас он глава клана. Молодой и горячий, но не такой упрямый, как прежний вождь». «Ты хочешь сказать, — решил уточнить я, — что за все время нашего пути ты оставлял какие-то магические сообщения?» «Совершенно верно», — кивнул Лаош. «И что говорится в этих сообщениях?» «Всего одна фраза», — ответил за него Дрой. «Какая же?» «Рыжие совы, хозяева запретного города». «А мне сказать об этом слабо? От самоуверенности старика меня иногда коробит. Ведь сообщение он оставлял еще до того, как мы стали хозяевами города Эннонов. Вот и думай теперь, как держать себя в руках с этими ребятами». «Ты уверен, что только кальт-шаман сможет прочитать твои знаки?» — спрашиваю я, стараясь изо всех сил, чтобы мой голос звучал спокойно. «Да, абсолютно», — улыбнулся старик. Я тяжело вздохнул. Откровенно говоря, раньше бы уже вспылил, но теперь, когда привык к выкрутасам моих друзей, стараюсь смотреть на это с философским спокойствием. Меня все-таки беспокоит тот факт, что кто-то из игроков сможет разобрать эти самые магические метки. Хотя чего я мандражирую? Ну, разберет, и что? Какой прок игроку от вышеуказанной фразы? О словосочетании «запретный город» знают только кальты. Соответственно, и его местоположение известно только им. Так, хорош дергаться. Мужики ждут моего решения. «Ну, раз такое дело, ведите меня к вашим волкам». Степняки были вынуждены стать небольшим лагерем на границе города. Дальше их не пускала магия сферы. Единственный, кто мог дать им разрешение на вход, хранитель сумеречной твердыни, то бишь я. Волки расположились среди гигантских каменных глыб, останков некогда величественных главных ворот. Костра не разжигали, боятся привлекать нежелательное внимание. Нас, спускающихся с гор, уже встречали. Часовые волков не зря едят свой хлеб. Но я все-таки заметил их чуть раньше. Все благодаря высланной мне роргом ювелирке. Браслет Тайхо, тонкий золотой ободок, украшенный мелкими изумрудами, увеличивал характеристику внимательность на 30 единиц. Еще плюс 25 к той же характеристике в совокупности давали два кольца из кости какого-то друхарма. И, наконец, тамийское ожерелье. Эта невзрачная цепочка давала мне целых 55 единиц предчувствия. Все эти характеристики высвечивались в таблице моего персонажа отдельными строчками. Но, по сути, выполняли ту же функцию, что и мой инстинкт выживания. Если условно суммировать все новые статы, мои шансы заметить что-то необычное увеличились в 3 раза. Так что часовых степных кальтов, спрятавшихся среди камней, я заметил без труда. Судя по спокойному выражению лица Лаоша, он тоже знал об их местонахождении. Очень интересно. Надо будет покопаться в инфе старика, а то все никак руки не доходят. До прибывших шагов 20. Лиц пока не различить. Ростом с моих кальтов. Рядом лошади. Животные бурой масти довольно крупные и массивные, но невысокие, с широкими бочкообразными животами. «Кстати, все забываю спросить, почему у вас мало лошадей?» – поинтересовался я. «Было больше», – хмуро ответил Орман. «Мор», – добавил Дрой. «А потом пришли Нокты». «Так и до напасти не больно-то много было», – ставил Сид. «Капризные животные. Другое дело овцы-быки. Сильные, выносливые, покладистые. Долго без воды и пищи обходиться могут». «И мороза не боятся», – добавил Лауш. Судя по охотному перечислению всех достоинств овцебыков, рыжие совы очень любят своих питомцев. «Я вот шубой не нарадуюсь, не отрываюсь я от коллектива, чем тут же зарабатываю одобрительные взгляды и кивки». Так, за тихой беседой мы, наконец, приблизились к гостям. Вблизи те еще больше походили на моих кальтов. Такие же невысокие и коренастые, черноволосые, бородатые, глаза чуть раскосые и кожа светлее. У всех составные луки. На поясах чуть изогнутые клинки. Вернее, сабли. К седлам приторочены средней длины копья. Все оружие серого цвета. Не заметил ни одной зеленой вещи. Воины стояли, разведя руки в стороны ладонями вверх. На усталых лицах напряженные улыбки. «Что это значит?» – тихо спросил я у Лаоша. «Посмотри, как они держат руки!» – быстро полушепотом стал объяснять он. «На запястьях повязаны зеленые ленты. У нас так сообщают о мирных намерениях». «Или сдаются в плен», – весело оскалился Орман. Останавливаемся в 5 шагах от пришлых. Те стоят, не опуская рук. Цепкие взгляды, особенно у того самого крупного и широкого. Косматая борода и густые волосы побиты сединой. Много морщин. Не старческих, а скорее зрелых. Это и есть Пайк. Есть что-то звериное в облике этого товарища. Уровень 270. За спиной мощный лук и колчан, забитый под завязку широкими стрелами. На поясе 2 сабли. Он пробежался взглядом по моей экипировке. Мельком зыркнул за спину на Хагера. Вижу, впечатлился. Вон как глаза прищурил. В центре стоит молодой кальт. Такой же коренастый, как и его сородичи. Только борода не такая густая. Это Амай. Вождь-шаман северных волков. Несмотря на молодость, у него самый высокий уровень – 293. Видимо, очень сильный и опасный НПС. Молодой шаман, в отличие от своих подчиненных, выглядит расслабленным. На лице открытая улыбка. Взгляд излучает доброе намерение. «Ладно, посмотрели друг на друга, пора и честь знать». «Мое имя Ольд. Я хранитель сумеречной твердыни». Произношу спокойно, но с достоинством. «Что привело вас на землю моих предков?» Читаю удивление на лицах степняков. Похоже, они ожидали увидеть кого-то другого в роли хранителя древнего города. «Я Амай, вождь северных волков», — быстро взял себя в руки молодой шаман. Увидев послание многоуважаемого Лаоша, я решил собрать отряд из лучших воинов и навестить старых друзей. По хмурым лицам моих соратников понимаю, что дружбой тут особо не пахнет. Как бы там ни было, войны между нами тоже нет. Придется запустить нежданных гостей. Послушаем новости. Может, чего полезного узнаем. Кроме того, пора уходить отсюда. Нечего привлекать лишнее внимание ноктов-разведчиков. Что ж, без улыбки говорю я. Добро пожаловать. Мы всегда рады старым друзьям. Мое приглашение было воспринято двояко. Совы неприязненно ворчали, а волки во главе с Амаем победно улыбались. Ну-ну, улыбайся, улыбайся. На вопрос системы о желании впустить отряд из 10 всадников отвечаю утвердительно. Волки, после кивка своего лидера, введя лошадей в поводу, довольно торопливо перешли на безопасную сторону. Видать, по дороге имели немало неприятных встреч. С каждым шагом по древним руинам улыбки сползали с лиц степняков. Широко раскрыв рты, они глазели по сторонам. И я их понимаю. Оказаться в месте, которым еще их прадедов в младенческом возрасте пугали на ночь, дорогого стоит. Рыжие совы вроде как пообвыклись, но иногда замечаю, как некоторые из них нет-нет и остановятся, опасливо вглядываясь в темноту старинных развалин. Пока Орман и Крим размещали простых бойцов-степняков, я, Лаош и Дрой ели ритуальный хлеб с их командиром в шатре у шамана. По законам кальтов, разделенный с гостем хлеб – знак дружбы. Теперь прибывшие могут не волноваться за свои жизни. Когда с формальностями было покончено, Лаош перешел к делу. «Итак, что привело отважных степняков-воителей на нашу землю?» Старик сегодня в ударе. Слово «отважные» он будто выплюнул, а словосочетание «наша земля» было произнесено таким тоном, будто рыжие совы уже несколько поколений живут здесь. Если Амай и был уязвлен, он это тщательно скрывал, либо вовсе проигнорировал. Нет, ну серьезно, с чего бы это вождю волков реагировать на мелкие подколки? Он, в отличие от остальных шаманов, переругивавшихся на совете, не стал терять время и увел свой клан подальше в степь, таким образом сохранив всех своих воинов, а их у него, по словам Крима, почти 400. Лаош, несмотря на весь свой опыт, наивно полагает, что этот мудрый, не по годам правитель, будет обижаться на какие-то подначки. И прошу прощения, чьи подначки? Упрямого старика, который чуть было не угробил весь свой клан. Вот и я говорю бред. В разговор пока встревать не буду. Посижу молча и послушаю. Понаблюдаю за молодым вождем и за реакцией громилы Пайка, неотступно, словно тень, следующего за своим лидером. Вон он сидит чуть поодаль, хитро лыбясь в косматую бороду. Похоже, его очень забавляет гордый и напыщенный вид нашего старикана. «Нас привели сюда твои метки, мудрый Лаош», – спокойно ответил Амай. «Поймите нас правильно. Не часто встречаешь сообщение о том, что один из кальтских кланов хозяйничает в запретном городе. Вот я и пришел, чтобы увидеть все своими глазами». Говоря «один из», Амай намеренно запнулся. Выглядело это так, будто он хотел сказать что-то другое, видимо, не очень приятное. Лаош шпильку проглотил довольно спокойно, будто и не было ее, и сам перешел в атаку. «Ну и как тебе наша земля?» Амай криво ухмыльнулся и ответил. «Откровенно говоря, ожидал большего». «Вот тут ты лукавишь, и это заметили все». Это было похоже на мальчишескую ответку на колкости взрослых дядек. «Вон как твой Пайк скривился. Для кальтов запретный город – это что-то вроде Эльдорадо с его несметными сокровищами. И если кто-то вдруг говорит, что его не сильно впечатлило, это поистине легендарное место. Значит, он либо напыщенный дурак, либо лжец». Лаош снисходительно улыбнулся. «Доволен. Уел мальчишку». Ни один мускул на лице Амая не дрогнул, хотя по глазам было видно. Понял, что проиграл первый раунд более опытному интригану. «Я чувствую сильную защитную магию в этом месте», — сказал он, прищурясь. «Да, это так», — гордо выпятив подбородок, ответил Лаош. «Очень древняя и могущественная волжба охраняет город». «Хм...» — Амай задумчиво помял жиденькую бородку. Мой учитель всегда говорил мне, что магия подобна костру. Если хочешь, чтобы огонь горел долго, не бросай весь запас дров сразу. Делай это постепенно». «Твой учитель, несомненно, был мудрым кальтом», – степенно ответил Лаош. «Но стоит ли мерзнуть у слабого огонька, когда дров вдосталь? Не лучше ли греться у сильного пламени?» «Да...» Старик блефует, но как искусно он это делает, загляденье. А ведь по-другому никак. Еще не хватало, чтобы кто-то узнал о недолговечности защитной сферы. Пусть степняки нам и не враги, но пока лучше не искушать их нашей слабостью. Кто знает, что им придет в их буйные головы. «Ну, раз так обстоят дела, тогда вам нечего бояться», — улыбнулся Амай. «Древняя магия охранит вас». «Охранит от чего?» — спросил я. «Нет, я понимаю, что эти земли полны опасностей, но, может, ты имеешь в виду что-то конкретное?» «Как?» — слегка наигранно воскликнул Амай. «Вы еще не знаете?» «Не знаем чего?» — спросил я, переглядываясь с Лаошем и Дроем. Чувствую, как спина покрылась холодным потом. Теперь пришла очередь Амая переглядываться с Пайком. Вижу искреннее удивление в их глазах. «Сюда идет Орда!» Вот она, заноза, не дававшая мне покоя. Все мои вылеты на разведку, словно кусочки пазла, сложились в общую картинку. Должен заметить не самую приятную. На протяжении всего времени я, с высоты птичьего полета, наблюдал за мелкими группками ноктов-разведчиков, шныряющих по близлежащим локам. Я смотрел на них и думал, что это обычный сценарий для локации, как это было, например, в Черном лесу или еще в любом другом месте, где мобы находятся постоянно и безвылазно, и по мере их уничтожения возрождаются через определенный отрезок времени. Вот она, моя ошибка. Находясь долго в ничейных землях, ты вроде как уже считаешь себя старожилом этого сурового края. Думаешь, что знаешь о нем все. И тут в один прекрасный момент получаешь щелчок по носу, будто нашкодивший щенок. Это как видеть все предметы, говорящие о том, что скоро будет дождь, и не взять с собой зонтик. Нокты-разведчики – это отнюдь не привязанные к определенной локе мобы. Нет, они кое-что большее. Они словно душный осенний ветерок, предвещающий скорую грозу. За ними идет Орда. Именно та Орда, перед которой не устояли все кланы кальтов. Вспомнилась одна ситуация с Петром Александровичем, нашим профессором, который вел у нас семинары по социологии. В свои 56 лет был он по-военному строен и подтянут. Всегда гладко выбрит и аккуратен. Носил не очень дорогие костюмы, но сидели они на нем просто идеально. Это был тот редкий случай, когда человек украшал свои вещи, а не наоборот. Так вышло, что Серега Вальчук, мой одногруппник, жил с нашим профом в одном дворе. Он рассказывал нам, как полковник, так мы называли Петра Александровича, ежедневно по утрам пробегал несколько километров, а потом еще в течение получаса выполнял довольно сложные упражнения на брусьях и турнике. Не курил, не пил, не ел фастфуд, в общем, вел здоровый образ жизни. Потом мы узнали, что он даже написал несколько книжек о здоровом питании и долголетии. Я прекрасно запомнил тот день, когда нам сообщили о его смерти. Обычный октябрьский вторник, с утра слегка моросило, первой парой как раз была социология. Мы уже тогда почувствовали неладное. Всегда пунктуальный полковник опаздывал на целых 5 минут. За весь год такого еще никогда не было. Не то что у нас, ни у кого. О его пунктуальности по универу ходили легенды. По Петру Александровичу можно было выставлять часы в буквальном смысле слова. О, сколько баек мы наслушались по этому поводу. Целых 5 минут задержки. Мы потирали руки в предвкушении. Прекрасный повод подшутить над преподом. Он, кстати, был с юмором. Шутил всегда остро и довольно часто. И вот дверь открылась, и в аудиторию с мрачным лицом вошел ректор. Он и рассказал нам, что Петр Александрович погиб под колесами автомобиля прямо на пешеходном переходе, буквально в шаге от дверей его любимого университета. Эта история просочилась в СМИ, и на пешеходном переходе был быстренько установлен лежачий полицейский, о возведении которого университет ходатайствовал несколько лет. Позднее студенты еще провели акцию в память о нашем полковнике. Каждый возложил по цветку на искусственную неровность. От обилия цветов получилось что-то вроде могилы. Почему я вспомнил именно этот случай? Наверное, потому что это пример того, к чему бы ты ни готовился, всего предусмотреть невозможно. Человек сражался со старостью, делал это довольно умело, он знал о том, что смерть рано или поздно придет за ним. Но он делал все, чтобы встретиться с ней, как можно позже. Но у смерти свои трюки. Она не чурается подлых методов. Моей главной головной болью был скорый визит темных и светлых кланов, но, похоже, не того надо было опасаться. «Ты уверен, что они идут сюда?» — хмуро спросил Дройклык. «Абсолютно», — ответил Амай. «Как скоро они будут здесь?» 3 седмицы», — вынес вердикт молодой вождь. «Значит, у нас в запасе 3 недели. За это время мне просто необходимо найти этот чертов сумеречный обелиск. И что дальше? Ну, активирую его, и что? Как это спасет кальтов? Да, я выполню уговор с банком, но что станет с моим кланом?» «То-то и оно. Обелиск искать, конечно, надо, но если ничего не получится, тогда придется уводить племя в другое место. Но куда?» «Бррр». Мысли роятся, словно рассерженные осы. Кажется, что голова вот-вот лопнет. Эти вопросы я задаю себе даже во сне. Фуф. Снова не заметил, как задумался, а ведь Амай уже что-то говорит, смотря прямо на меня. «Если хранитель даст разрешение», — уловил я обрывок его фразы. После его слов взоры всех присутствующих остановились на мне. Делаю задумчивое лицо, а сам быстренько прокручиваю запись, которую уже давно веду по просьбе Светы. Так, ага, вот нашел. Посмотрим. Понятно. Амай банально предлагает пограбить запретный город и разбежаться до прихода Орды Ноктов. Ну что сказать, довольно рациональное предложение. Должен заметить, вождь волков мыслит как игрок. Только вот судя по хмурым физиономиям моих соратников, слова степняка им не по вкусу. Да и что грабить-то? Хе-хех, снег, камни и деревянные обломки. Вот и все наследство, оставленное мне предыдущими хранителями. Все ждут моей реакции. Мои друзья явно настроены на скандал. Волки внешне спокойны, но по глазам Пайка читаю, что его подопечный хватил лишку. Амай смотрит прямо. Видимо, привык так разговаривать. Считает и должен заметить вполне справедливо, что он сильнее нас. Я так прикинул, пока мы сидели. Если поверить на слово Криму о величине армии степняков, то нетрудно предположить, что гражданских у них в клане больше по меньшей мере в 2 раза, чем бойцов. А это выходит в общей сложности где-то около 1500 разумных. Против нашей горстки. Да. Дело пахнет керосином. Из нейтральных эти неписи могут превратиться во врагов и здорово попортить нам жизнь. Нам не воевать надо, а дружить. Ладно, пора заканчивать эти прения. Вон Лаош уже начинает закипать. Скоро пар из ушей пойдет. Какой вспыльчивый шаман мне попался. Давно замечено. Лаош, как дипломат, абсолютный ноль. Боевой дедок. Лепит правду матку, причем только свою. С ним хорошо войны начинать. А вот заключать союзы – это по моей части. Проблема нашего говорящего с духами в том, что он видит в Амае лишь неопытного юношу, взобравшегося на трон лишь благодаря своему положению как шамана. Я же вижу перед собой жесткого руководителя, пусть и слегка взбалмошного, но умного и хитрого не по годам. По крайней мере, ему хватает мудрости слушать своего советника, коим является звероподобный Пайк. Да-да, я уже достаточно присмотрелся к этому крепышу, и могу сказать, внешность обманчива. Все, кто видит в Пайке лишь гору мышц, глубоко ошибаются. Руку даю на отсечение. Волками правит не одна голова, а как минимум 2. Ни Дрой, ни Лаош этого не понимают. Короче, я не удивлен некогда низкому рейтингу нашего шамана в кругу его коллег. «Я услышал тебя, вождь Амай», — громко сказал я, перебив Лаоша, который наверняка уже был готов высказать все, что он думает о молокососе-шамане. «И в какой-то степени понимаю тебя». На лицах моих соратников читается удивление и возмущение. «Малыш, что ты творишь? а Май же весело улыбается. Вижу, как он, стараясь сделать это незаметно, облегченно выдохнул. Понимаю, он не у себя в степи, хватанул лишнего. Как бы не быть в ссоре, а нам конфликты ой как не нужны. Но и ты пойми меня правильно, серьезно продолжаю я. Этот город – земля моих предков, и я здесь хранитель. И тут появляется незнакомый мне кальт и предлагает пограбить древние святыни моего народа. Вижу, как улыбки постепенно сползают с лиц наших посетителей. «Я понимаю тебя, Амай, и зла не держу», – продолжаю с нажимом. «Вам, живущим кочевой жизнью, не понять нас, чтущих землю, завещанную предками». Вижу, как вождь степняков зло сжал зубы. Желваки перекатываются на скулах. Костяшки на кулаках Пайка побелели. Раскосые глаза сверкают из-под кустистых бровей. «Не нравится? Терпите». Дрой обманчиво расслаблен, но готов в любой момент рвануться вперед. Лаош скалит желтые пеньки зубов. Старикан откровенно наслаждается учиненной мной трепкой. Я замолчал на мгновение. В шатре повисла гнетущая тишина, а Май и Пайк буравят меня злыми взглядами. Вот-вот будет взрыв. Ладно, пора разрядить обстановку. «Как ты уже понял?» – продолжил я. «Мы отказываемся от твоего... предложения». Амай громко хмыкнул. Пайк заерзал. Дройк, кажется, тоже. Счастливый Лаош весело щелкнул пальцами, мол, знай наших, малец. «Но...» – поднимаю я указательный палец вверх. «Вы наши гости. А, как известно, гости должны уходить с легким сердцем. Иначе больше никогда не вернутся. А это позор для хозяев». Настроение в шатре кардинально изменилось. Забавно. В эту секунду боссы волков и сов были сейчас заодно. Они одинаково удивленно смотрели сейчас на меня. «Я от себя лично и от лица всех моих соратников предлагаю тебе и твоему народу нашу дружбу». Я торжественно встал со своего места. «Предлагаю заключить союз мира между нашими кланами. Клянусь, что на земле моих предков ты и твои сородичи всегда найдут защиту, кров и горячую пищу. Кроме того, дабы закрепить начало нашего союза, приглашаю тебя лично и твоих сильнейших воинов поучаствовать в походе в древние подземелья, вход в которые я обнаружил на днях». Вот и все. Для начала соглашение о ненападении, а там уже посмотрим. И подсластим пилюлю возможными трофеями. Твой ход, парень. Амай, на мой взгляд, излишне поспешно поднялся со своего места. Судя по недовольной роже, Пайк это тоже заметил. «Я вождь северных волков, принимаю дружбу рыжих сов. Клянусь быть верным другом и добрым соседом. И с удовольствием принимаю твое приглашение поучаствовать в охоте на сокровища твоих предков». «Соседом? Отлично. На такую удачу я даже не рассчитывал. Думал просто мирно разойтись с сильным кланом». Лауш, видимо, наконец понял, что только что произошло, и не менее торжественно, чем мы, произнес: «Предлагаю клятвы скрепить древним магическим заклинанием наших предков». Амай и Пайк согласно кивнули и оба улыбнулись. «Ага, значит, все идет хорошо. Никаких проблем не предвидится». Процедура закрепления прошла довольно быстро и обыденно. На удивление, система ничего сверхъестественного не учудила. Пришло стандартное сообщение, что у рыжих сов теперь мирный союз с северными волками. А вот следующее сообщение меня здорово удивило. Моя репутация у степного клана выросла на 5 десятков единиц. Любопытный ход. Мы еще часик попировали, отмечая удачные соглашения, а потом стали расходиться. Потому как Лаош на радостях хватанул лишнего и заснул прямо сидя у костра. Дрой повел Пайка показывать наше владение. Хотя, думаю, это был скорее маневр телохранителя Амая, явно намеревавшегося оставить своего босса наедине со мной. В принципе, я и сам был не против поговорить с лидером степняков без свидетелей. «Я не знал, что выжили потомки древних», – начал разговор Амай, глядя на снежную равнину, раскинувшуюся у подножия гор. «Мы вышли из шатра и стоим у стены. Вижу свежую кладку. Мои каменщики уже начали восстанавливать наше главное укрепление. Некоторые утверждают, что в жилах кальтов тоже течет частичка древней крови. Мамай усмехнулся. Так или иначе, нам от предков мало что осталось. Да уж. Поговорим откровенно? Вдруг спросил лидер волков. Считаю, только так мы сможем быть друзьями, ответил я. Тогда скажи мне, хранитель, ты сам-то веришь в то, что сможешь защитить это место? Ведь с жалкой кучкой кальтских охотников тебе вряд ли устоять против тех, кто скоро придет сюда. Ты сейчас говоришь о ноктах? Не только. Мои собратья, Амай кивнул в сторону шатра Лаоша. Своими необдуманными решениями навлекли беду на свой клан. Мало того, что не объединились, дабы дать отпор Орде, так и еще и умудрились разворошить осиные гнезда там, на юге, потеряв при этом лучших воинов. И ничего нельзя было сделать? Я пытался, грустно ответил Амай. Но ты же видел, каким упрямым может быть старик Лаош. А ведь он был самым слабым из тех, кто решал судьбы кланов. А я самый молодой. Меня даже слушать никто не стал. Обозвали выскочкой, а когда я уводил клан в степь, так еще и трусом. Судя по румянцу на щеках и гуляющим желвакам, Амай до сих пор оскорблен. «Ну и где сейчас эти крикуны?» – решил поддержать я парня. «Ты оказался мудрее серых старцев. Ты спас свой клан. Они хотели, чтобы ты почтительно выслушивал их сумасбродные приказы?» «Ты говоришь, как старина Пайк», – усмехнулся молодой шаман. «Наверняка ты не только от нас двоих слышал что-то подобное. Вот, вижу по глазам, что да. Мне мой дед всегда втолковывал. Если один приятель говорит тебе, что ты пьян, можешь пропустить это мимо ушей. Но если тебе об этом сказали уже пятеро твоих друзей, пора без разговоров идти спать». «Мудрые слова, я запомню». «Хочу спросить тебя». «Говори», – кивнула Май. «Тебе известно что-нибудь об остальных кланах?» «Увы, нет», – грустно ответил молодой вождь. «Мы ушли раньше всех. Орда Ноктов была еще у Кривого ущелья, а это в двух днях пути от Серебряных гор. Надеешься на метки Лаоша?» «Знаешь, я ведь только несколько часов назад узнал об этих метках», – честно ответил я. «И раз уж они есть, кто знает, может быть, и удастся дать кров и защиту другим беженцам». «Ты беспокоишься об этих бедняках больше, чем их собственные вожди. Не зря совы пошли за тобой. Да и топоры присоединились к вам только из-за тебя». «Да-да, не смотри на меня так. Думаешь, Крим или Притус просто так подчинились бы Лаошу?» «Это уж вряд ли. Наверняка до твоего появления старик вел их куда-то, сам при этом не зная куда». «Хм, а он прозорлив. Я думаю, ты немного преувеличиваешь. Дрой, например». «Извини, что перебиваю тебя». Амай поднял руки в успокаивающем жесте. «Я ничего не имею против Дроя. Он сильный воин и хороший командир. Но он не умеет видеть на несколько шагов вперед. Буду откровенен. Я уже знаю о битве с отрядом темных. У нас было время пообщаться с простыми воинами из сов до твоего прилета. И то, что я услышал, мне мало понравилось. Они начинали сражение в соотношении 1:10 в пользу сов и топоров. В начале рассказа я думал, что услышу о славной победе моих соседей. Но каково же было мое разочарование, когда я узнал, что если бы не твой удачный маневр с эризами, все могло бы закончиться очень плохо». Мы еще долго говорили, в основном о нашем будущем сотрудничестве. Оказалось, у волков нет проблем с пропитанием и кормом для животных. Даже есть излишки. Но наблюдается острая нехватка в разного рода железных инструментах, особенно в оружии. Работа с металлом у степняков не в чести. Все необходимое они всегда покупали у кальтов-горцев. Но привычный мир разрушен, и теперь приходится искать новые пути решения проблем. Короче, результатом нашего ночного разговора стал наш первый договор о поставке степняками продовольствия взамен на инструменты и оружие. Кто-то скажет мало, я же отвечу. Лиха беда начала.